Глава 25. Ники Лычичера умер в конце 1974-го. Похороны были жалкие. Присутствовали только самые близкие родственники. Не было никого из семьи, потому что никому не хотелось светиться перед федералами. Бюро наступало на лос-анджелесскую семью. Похоже, федералы проникали в мысли мафии, так как они знали решительно все. Их копировальные машины не выдерживали и ломались, столько обвинительных заключений они печатали. Причем обвинения были железобетонные. Шерм Саймон даже посоветовал обвиняемым просить суд о снисхождении, что они и сделали. Питер Мартини получил 4 года, Джимми Ригачи, лишь недавно ставший новым боссом, 2. Он передал бразды правления Полу Дрина. Баб считал себя обойденным и был очень уязвлен. «Пол — юрист, ни разу не запачкавший рук», — твердил он Фрэнку. «Какие такие у него заслуги, кроме того, что он брат Джека? И его ставят выше меня после всего, что я для них сделал?» Во второй половине 70-х Баб только и делал, что повторял как молитву: «После всего, что я для них сделал». И хотя он говорил правду, от этого его причитания не становились менее скучными и бесполезными. Так или иначе, Фрэнку это надоело. «В жизни мужчины рано или поздно наступает кризис среднего возраста», — думал Фрэнк. «Когда мужчина понимает, что достиг всего, что мог достичь, и ему надо найти в себе силы, чтобы этим удовольствоваться. Большинству это удается, но только не Бапу. Он вечно сокрушался, что его обманули, что тот или другой напакостил ему, что он тащит за собой мертвые души, что Лос-Анджелес обходит его с честной дележкой». «С какой такой дележкой?» — удивлялся Фрэнк, в тысячный раз выслушав надоевшие ему жалобы. «Что делить-то, когда половина ребят за решеткой, а Нью-Йорк и Чикаго, как стервятники, обгладывают кости?» Вот так и случилось, что Фрэнк собрал свои скудные пожитки и вновь занялся рыбной ловлей. Майк сколько угодно мог смеяться над ним, мол, Фрэнк воняет макрелью, хотя это было неправдой, а потому что Фрэнк тщательно скоблил себя под душем после работы, и б, потому что макрель не водится в Тихом океане. Однако деньги он зарабатывал чистые и надежные. Правда, не греб их лопатой, как мог бы грести, занимаясь он рэкетом, в хорошие времена, но времена-то были плохие. И на помощь сверху рассчитывать не приходилось, потому что кое у кого в Белом доме своих проблем хватало, и он не мог протянуть руку бандитской шайке. Самый неудачный момент для суматохи в Сюре, но в июне 1975 года Баб позвонил Фрэнку из телефонной будки. «Ты и Майк немедленно дуйте сюда». Уловив тревогу в его голосе, Фрэнк пообещал, что они через полчаса будут на набережной в Пасифик-Бич. «Не в ПБ, а в Сюре, и инструменты захватите». «Форт-Сюр-Мэр». Подъехав к главному зданию, Фрэнк обнаружил с дюжину бойцов в штатском, как бы гостей, однако они явно охраняли подъездные пути. Нетрудно было сообразить, что под рубашками Пола и габардиновыми брюками, в спортивных сумках и чехлах от теннисных ракеток спрятан нешуточный арсенал. Фрэнк припарковался напротив дома Дарнера. Наверное, Баб видел, как они подъехали, потому что вышел им навстречу, прежде чем Фрэнк выключил мотор. «Давай, давай», — проговорил он, открывая дверцу. «Что такое?» «Хоффа решил действовать. Возможно, уже выслал убийц к Дарнеру». Никогда еще Фрэнк не видел Баба таким взвинченным. Когда они вошли в гостиную Дарнера, Фрэнк понял, что происходит. Тяжелые портьеры закрывали окна, не пропуская солнечный свет. Джимми Форлиано стоял у окна и выглядывал наружу. На плече у него была кобура с пушкой 45-го калибра. В кухне Джои Ломбардо доставал пиво из холодильника. Кармина Антонуччи сидел на диване и потягивал кофе. Рядом расположился Дарнер, перед ним на стеклянном журнальном столике стоял стакан джина с тоником. В большом кресле напротив устроился Тони Джекс. Он казался собранным и невозмутимым в своем белом костюме и ярко-синем галстуке. Дарнер посмотрел на Майка и Фрэнка так, словно впервые их видел, хотя они 100 раз встречали его в аэропорту и провожали. Выглядел он неважно, бледный, измученный. «Привет, ребята», — сказал он. Его голос звучал слабо. «Берегите его, как зеницу ока», — приказал Тони Джекс. «С ним в туалет, в ванную, под душ, чтобы, оглянувшись, он всегда видел вас за спиной. Если с ним что случится, пощады не будет». Осада продолжалась 3 недели. «Эй», — сказал Майк где-то неделю спустя, — «если собираешься надувать матрасы, то Сюр не худшее для этого место». «Опять этот крестный отец», — подумал Фрэнк. «Если до него в Сан-Диего и надували матрасы, то только для того, чтобы на них поплавать и позагорать. У Дарнера от сидения в 4 стенах началась клаустрофобия. «Мне надо выйти на воздух», — причитал он, — «поиграть в гольф, пройтись, побыть на солнце». Фрэнк качал головой. «Нельзя, мистер Дарнер». У него были строгие указания на сей счет. «В собственном доме, как в тюрьме», — жаловался Дарнер. «Похоже на то», — думал Фрэнк, так как у него появились сомнения. От Хоффе или для Хоффе они охраняют Дарнера. Однажды, провожая Баба на улицу, Фрэнк поделился с ним своими мыслями. Баб долго смотрел на него. «А ты не дурак, Фрэнки», — сказал он. «Далеко пойдешь». «Обернуться, может, по-всякому», — объяснил он. «Зависит от Чикаго и Детройта, как они между собой решат. А пока остается лишь ждать». Собственно, Тони Джекс защищал своего ставленника Хоффу, а чикагцы стояли за Фитцсимонса и Дарнера. Баб тоже поддерживал Фитцсимонса и Дарнера, потому что они приносили мафии больше денег. Но, с другой стороны, у Детройта были давние и крепкие связи с Хоффой. Да и Тони Джекс ожесточенно сражался против Дарнера и Фитцсимонса. «Не слишком сходись с ним», — посоветовал Баб, имея в виду Дарнера. «Еще неизвестно, чем все закончится, понял? Вот так». Они были телохранителями Дарнера, и они же были его тюремщиками. Никого не пускали в дом, а Дарнера не выпускали из дому. Странно это, каждый вечер играть с человеком в карты, зная, что в любой момент тебе могут приказать убить его. Напряжение нарастало. Оно стало еще нестерпимее, когда Майк, вернувшись с короткой прогулки, отвел Фрэнка в сторону и шепнул: «Надо поговорить». Было видно, что он не в себе. Майк Пелла, который никогда не терял самообладание, был не в себе. «Баб», — сказал Майк. «Что баб?» — переспросил Фрэнк дрогнувшим голосом, так как уже все понял. Его вдруг замутило. Баб снюхался с федералами, у него жучок. «Нет», — покачал головой Фрэнк. Но он и сам уже понял, что это правда. Все сходилось. Баб наконец-то нашел способ подмять под себя Лос-Анджелес. Столковался с федералами, чтобы отправить кого надо за решетку. А когда вместо него боссом сделали Пола Дрина, он решил завершить начатое. «Как ты узнал?» — шепотом спросил Фрэнк. Дарнер дрых в своей спальне, однако осторожность не мешала. Ребята его вычислили. Слили ему Дезу на счет одного притона, и тут же федералы там объявились. И теперь, — добавил Майк, — Лос-Анджелес выясняет, кто из ребят Баба пошел по его стопам. «Фрэнк, ты понимаешь, что они нас всех вырежут?» Майк ударился в панику, паранойя качала адреналин. «А что, если Баб и нас сдал?» «Нет», — ответил Фрэнк, не желая расставаться с надеждой. «Откуда нам знать? Что, если он даст показания? Нас засадить, расплюнуть, вспомнит Де Санто, Стара...» «Тогда нас бы уже арестовали, с обвинением в убийстве федерала немедлят». «Это логично. Если Баб в самом деле стремился избавиться от лос-анджелесской семьи, сдав ее федералам, и поставить на ее место людей из Сан-Диего. Наверняка именно поэтому никого из наших не трогали. Баб всегда мечтал управлять Калифорнией из Сан-Диего». «Мы станем его капитанами», — сказал Фрэнк. «Охренел». Фрэнк вслух проанализировал план Баба и повторил. «Баб поставит нас во главе своей новой семьи. Нас-то он не заложил и не засветил. То есть мы еще должны его благодарить? «Ага. То есть мы должны жизнь за него положить? Ведь мы об этом говорим, Фрэнки». Майк был прав. Фрэнку ужасно не хотелось это признавать, но Майк был совершенно прав. Или-или. Или они отрекутся от Бапа, или поплывут с ним в одной лодке, а лодка-то идет ко дну. Вот такие дела. Вечера в роскошном узилище Дарнера становились все тягостнее. Теперь еще двое напряженно гадали, убьют их или нет, и старались не думать об этом, с тревогой наблюдая, как другие стучат на своего босса. В конце июля пришло сообщение. Джимми Хоффа исчез. «Итак», — подумал Фрэнк, — «Чикаго и Детройт разобрались между собой. С тех пор он навсегда запомнил, если конфликтуют старые связи и деньги, ставить надо на деньги». Дарнер вздохнул с облегчением и выгнал обоих из своего дома. Зато теперь им не очень-то хотелось уходить. В доме Дарнера никто не посмел бы их шлепнуть, а вот снаружи другое дело. Фрэнк отправился к себе, но ночью спал плохо. В 10 часов утра из своей телефонной будки позвонил Баб и приказал немедленно явиться, мол, у него есть новости. Фрэнк встретился с ним на набережной в Пасифик-Бич. Баб стоял около мольберта. Он рисовал. Он сиял. «Меня сделали советником», — сказал Баб. Он не скрывал своей гордости. «Поздравляю», — проговорил Фрэнк. «Поздновато спохватились. Не боссом, конечно, не то, чего мне хотелось, но все-таки почетно. Это признание, ты меня понимаешь?» Фрэнк едва не заплакал. Наверное, Баб только об этом и мечтал, чтобы кто-то сказал «молодец» и похлопал его по спине. Не так уж и много, однако Фрэнк понимал, что это значило. Яд в леденце, снотворная таблетка, усыпившая бдительность Бапа и внушившая ему чувство безопасности. Смертный приговор, Фрэнк едва не выпалил это. Однако он удержал рвавшиеся с языка слова. «Я о вас позабочусь», — сказал Бап, продолжая водить кисточкой. «Тебе и Майку не о чем беспокоиться, я присмотрю, чтобы у вас все было в порядке». «Спасибо, Баб. Не надо меня благодарить. Вы это заслужили». Мари вышла из дома, неся 2 высоких стакана с холодным чаем. Она уже ничем не напоминала горячую штучку прежних времен, но все еще была хороша собой, и потому, как она смотрела на мужа, было ясно, что она его обожает. «Уже закончил свою картину?» — спросила она, глядя на новое творение из-за плеча Баба. «Хорошо получилось». «Ничего хорошего», — подумал Фрэнк. «Понравится такое может только любящей жене». Следующий звонок был от Майка. Они встретились на Дог-Бич и долго смотрели, как лабрадоры гоняются за фрисби. «Все уже решено», — сказал Майк. «Лос-Анджелес, Чикаго и Детройт обо всем договорились. Крис Панно получает Сан-Диего. И мы подчинены Чикаго, пока Лос-Анджелес не приведет в порядок дела». «Да? И когда же он приведет их в порядок?» — спросил Фрэнк, избегая главного вопроса. «Нам надо это сделать», — сказал Майк. «Но Майк, он же наш босс. Он сраная крыса, ему пора в утиль. Хочешь умереть с ним — твое дело, но я тебя сразу предупреждаю, меня такой исход не устраивает». Фрэнк вглядывался в горизонт, мечтая выплыть в океан на доске и грести, куда глаза глядят. А может быть, дождаться большой волны, и пусть его смоет? «Послушай, давай я, если тебе так легче», — предложил Майк, «а ты посидишь за рулем». «Нет, я сам». Он вернулся домой, включил телевизор и стал смотреть, как Никсон идет к вертолету, останавливается, машет рукой. Джимми Форлиано потребовал, чтобы Баб позвонил ему вечером. По всему побережью лил дождь. Баб был в плаще и фетровой шляпе, какие гангстеры носили в кино. Войдя в телефонную будку, он снял шляпу. Фрэнк сидел в машине и смотрел, как Баб достает монетки в бумажной обертке, рвет обертку и кладет монеты на узкую металлическую полочку. Потом одну за другой бросает их в щель на телефонном аппарате. Форлиано был далеко, в Мюриетте. междугородний звонок. Фрэнк не слышал, как Баб сказал «это я», потому что дождь хлестал по стеклу, но видел, как двигаются его губы. Он немного подождал, пока Баб втянется в долгую беседу. Форлиано был мастером вешать лапшу, если ему что и удавалось блестяще, так это трещать без конца. В тот день Фрэнк взял пистолет 25-го калибра, а не свой привычный 22-го. «Всегда меняй почерк», — учил его Баб. Надвинув капюшон ветровки на лицо, Фрэнк вылез из машины. На улице никого, в Сан-Диего народ не выходит по вечерам на улицу в ливень. Один Баб нарушил это правило, чтобы наведаться в свою контору. Увидев Фрэнка, Баб уронил монеты. Они запрыгали и покатились по полу будки, словно хотели убежать подальше. Баб схватился за ручку двери. «Он знал», — подумал Фрэнк. «Он знает». В глазах Баба мелькнула обида. Он пытался тянуть дверь на себя, но Фрэнк был намного сильнее и распахнул ее одним рывком. «Прости», — сказал Фрэнк, и 4 раза выстрелил Бабу в лицо. Кровь текла за ним по пятам, когда он шагал прочь от будки. Фрэнк присутствовал на похоронах, Мари была безутешна. Потом она обвинила ФБР в недосмотре, ее иск окончился пшиком, как и расследование. Федералы выбрали подозреваемым Джимми и добавили лишний пунктик к списку обвинений против Лос-Анджелеса, однако ввиду отсутствия улик доказать ничего не смогли. В тот вечер Фрэнк был официально принят в семью, и Майк тоже. Церемония посвящения имела место на заднем сиденье машины, съехавшей с шоссе L-15 около Риверсайда. В ней находились Крис Панно и Джимми Форлиано. Было это так. Крис вырулил на обочину, после чего Джимми развернулся и, уколов большой палец Фрэнка булавкой, поцеловал его в обе щеки со словами «Поздравляю, теперь ты наш». Ни горящей бумаги, ни стилетов, ни револьверов, не то что в прошлые времена, если верить легендам, и уж точно не как в кино. Майк был разочарован. После истории с Бапом Фрэнк вернулся к добропорядочной жизни. Майк отправился в Сан-Квентин. Федералы поймали его на доении местных игроков и исхитрились записать, как он и Джимми Ригачи это обсуждали и крепко прижали обоих. Заодно на него пытались повесить убийство Баптиста, якобы он сидел за рулем, а Форлиано спускал курок. Ему предлагали сделку, но блеф не прошел, да и торговаться с Майком Пелло было бесполезно. Уж кем-кем, а крысой Майк не был. Он ни разу не упомянул имени Фрэнка. И никто другой не упомянул, так что Фрэнк вышел сухим из воды. Той же весной Калифорнийская комиссия по организованной преступности назвала 93 фамилии, и фамилии Фрэнка в этом списке не было. Он понял, что ему выпала счастливая карта и надо залечь на дно. Фрэнку еще раз довелось увидеть Ричарда Никсона. Это было осенью 1975 года. Никсон, теперь уже бывший президент, жил в Сан-Клементе, изгнанный и опозоренный. В октябре он приехал в Сюр, чтобы сыграть в гольф с Фитцсиммонсом, его первое появление на публике после отъезда из Белого дома. Фрэнк как раз находился на стоянке, когда подъехал лимузин Никсона, и из него вышел бывший президент. Он уже не казался веселым, выглядел побитым и постаревшим, однако отыграл все 18 лунок и на сей раз, похоже, не беспокоился насчет того, что его могут увидеть в обществе Аллена Дарнера, Джои Клоуна и Тони Джекса, которые играли вместе с ним. Они тоже не стеснялись компании Ричарда Никсона.